Урок 200 на странице Куф Пей Бет. Текст того Зогара. Мы начинаем новый маамар. Маамар Йециат Рашби Мигамара. Маамар – выход Рашби Раби Шимон бар Йохая из грота, из пещеры. От Куф Пей Гей, Раби Пинхас, Гавы Шахиах Камы де Раби Рехумай. Бакиф Яма де Ганусар. Убар наш Рав Вакашиша де Йомин Гавы. Ве-эйнаве истальку милыхамы, милымыхамы, точка. Амар ли раби Пинхас? Вадай шамана де йохай хаверна, итле маргалит эвентива. Ве-истаклит бедегура де гаги маргалит. Навка Канегиро де Шамша, Минартика, Венагара, Нагара, Коль, Альма. Так, прежде чем я перейдем к Гасуламу, я сообщу, конечно, что вот этот момент, вот, где мы находимся сейчас, что Раби Шимон находится еще в пещере, да, со своим сыном. И он туда убежал, как мы знаем, от властей, от римских властей, которые были в том месте. Было римский, Рим захватил тогда территорию Израиля. И вот они, так как он, несмотря на запрет властей, чтобы давать уроки Торы, он все равно продолжал давать Тору, несмотря на смертную, на угрозу, тому, угрозу смерти, потому что власти постановили так, кто будет давать Тору, учить Торе, тот заслуживает смертного наказания. Ну, немножко в Советском Союзе было чуть-чуть помягче. То есть отсылали в Сибирь за это 10 лет. Моего учителя, великий раби Мюллер, последний из магикан, он сидел 10 лет при Сталине за то, что преподавал, секретно преподавал Тору. Было запрещено. Я еще тоже занимался в свое время, начиная с начала 70-х годов, 1970-х годов, то есть время Брежнева еще. Я занимался тоже по... тайным образом. Не надо было мне прятаться в пещеру, но пример было вообще ощущение очень-очень напоминающее вот это. Так вот, он сейчас в нашем, вот к началу нашего маамара, они еще спрятались в пещере. И вот идет разговор вне их, то есть из семьи, скажем, близкие к Раби Шимону, они говорят о нем, о его сыне. Вот. Начинаем. Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Куф Пей Гей. Раби Пинхас, Аве Вихуле, Вейдоч. Раби Пинхас, Ая Рагиль, Лифней Раби Рехумай Бисфадаям, Шель Кинерет. Раби Пинхас, он находился у Раби Рехумай вместе в том, в месте, которое называется, такое географическое место, которое называется Сфат-Гаям, то есть устье реки. В устье реки, это название, очевидно, этого места, которое называется так Сфат-Гаям, озеро Кинерет. Ваадам гадоль вы сава ямим гая, вейнав когу ми реот. И он был велик, человеком великим и насыщен, дословно насыщен днями, то есть преклонного возраста. Вейнав когу мироот, и дословно его глаза потускнели от видения, чтобы видеть. То есть он был слепой. Амар лараби Пинхас. Шамати бвадай Шиохай, Хаварейну ешло Маргалит Эвентова, Гайну Бен. Выистакальти Баор Амаргалит Гаги, Шигуйоце Кхарата Шемеш Ми Миде Минедана. Умиир эт Коля Улам. Амар, он сказал Раби Пинхасу. Шамати, я слышал, вадай, конечно же, что Раби, что Йохай, то есть Раби Шимон бар Йохай, что Йохай, наш товарищ, наш хавер, мы знаем, да, это хавер, это переводит как товарищ, что наш Йохай, наш хавер, что у него есть маргалит, что у него есть жемчужина, эвентова, благородный камень, то есть сын, дополняет нам, поясняет нам. Вы истакальте, Бор, и я внимательно всмотрелся в свет этой жемчужины, что он выходит как свечение солнца из его убежища. Умиир эт коля улам, и он светит всему миру. Потрясающе, что он говорит. Видишь, что он светит всему миру. Видишь, что мы изучаем? Не какое-то учение евреев для ради евреев, и мы евреи, и все. А его свечение, и так и есть, свечение его для всего мира. Он светит всему миру. Отдача – это вообще свойство Израиля. Конечно же, в каждом человеке есть эта сила Израиля. Но надо ее раскрыть в себе, и надо ее, так сказать, эту силу построить в себе, ее развить в себе. И вот это достигается индивидуальной духовной работы. Бьюра дворим, амалхут бахоль тикунега, некрет эвен тов, венекрет маргалит, веомер де йохай хаверна, итле маргалит эвен тива. Пояснение слов. Малхут во всех ее исправлениях называется Эвентов, благородный камень. И называется Маргалит, и называется жемчужина. Веомер, и он говорит, да Йохай, что Йохай, наш хавер, у него есть жемчужина, драгоценный камень. Благородный, я сказал, драгоценный камень. Лучше, драгоценный камень. Шеквар заха бамалхут бахоль тикунега викушутега. Вистакель баруаха кодыш баоршель амаргалит. Шимиира кеора шемеш баицията минартика. Шезес шегусо тикунга тикгатик шеремалхут. Шетиге ора левана кеора хама. Шазги мгира коля улам куло. Шеквар заха, что он уже удостоился малхут, он удостоился малхут во всех ее исправлениях и во всех ее украшениях. В Истакеле он внимательно всмотрелся в свет, извиняюсь, внимательно всмотрелся в святой дух Баруаха Кодыш, в свет жемчужины. Что она светит, как свет солнца, которое выходит из убежища, из его убежища. Дословно из его футляра, как бы. Шигу сот тикуна атик, что это суть тикун исправления атика малхут. Да, то есть матика Малхута, да, мы бы сказали бы с падежами. Шетиге оралвана, что свет луны будет как свет солнца. Шаази и Маира, что тогда она светит колю всему миру. Вейнея харши ора малхудна асалы ора хама вала ада шамаем сия инайге ира миа шамаем адла арец бамуда хада динегура лехоля улам куло ваям ир веолех адши гиспик рашби литакен курсая. Следующая страница, правая колонка. Де атик йомин кедака яут. Возвращаемся в нашу исходную страницу. Вегина, и вот. Ахар шиор гамалхут на аса. После того, как свет малхут стал светом, стал как светом солнца, то как свет солнца. Вала и поднялась до высоты небес, да, сия это высота. Гинейга гейира, так вот, засветила гейира, гейира миашамайм, она засветила, правильно, она засветила от небес до земли баамудахада в одной колонне света, то есть в одном столбе, лучше сказать, в одном столбе света. Лехоля уламкуло всему миру. Вая мир веголех, и он, и она светила, продолжала светить, адшегиспик, пока не настолько, что пока не удалось, настолько, что насколько пока, наконец, пока не удалось, пока так, что удалось, до того момента, когда удалось Раби Шимон бен Йохай, когда ему удалось исправить курсай, исправить трон, следующая страница, атика Йомина, как полагается. Страница Куф Пей Гимель, правая колонка. Парем изгу шеквар захале бета гилуим шебегмара тикун шегем шит кара кекарей край вешит шмеен. Кинегура каим мишмая ле ара вихуле. гусот шит карай. Ваадиятив атик йомин диятив аль курсая кедака ягут гусот шит шмеген айен шамейтив. И следующее, вот мы сейчас увидим, следующие вот слова его, которые вот четвертая строчка, и до конца этого ота, они взяты уже из следующего ота. Ну, мы переведем здесь тоже. Варемезгу, а скрытое указание, оно таково, что Шеквар Заха, что он уже удостоился двух раскрытий, что в Гмар Тикун, что они Шит Караи, что они шесть стихов и шесть имен. Ки Негуракаим, ибо, и вот слова из следующего, начало следующего, вот он здесь приводит это. Ибо Ки Негуракаим, ибо свет тот, он стоит от небес до земли. И так далее. Гусот, и это суть шести стихов. Ваадиятив атик йомин, и пока, и вот светит, этот, и он светит миру, пока не придет атик йомин и не сядет на трон, как пока полагается. Гусот – это суть шит шмайген, это суть шести имен. Читай там. Читай там, я в третьей строчке здесь. Он дает нам ссылку, где это говорит, об этом говорится. Следующий от. Куф, пей, вав, самого Зохара. Вагуне гура каем бишмая леара. Винагир коль альма адиятив атик. Атик йомин виятив аль курсая кедака йогут. Точка. Вагуне гура калель кула бывайта. Бывайтех. Извиняюсь. Уминагура дает калель бывайтех напик негирод. Если вижу ошибка, в строчке третьей, в середине, пятое слово, там стоит хет, вместо хет должно быть гей, негиро. Негиро даки гвизайр, венапик левар, венагир коль альма, зекахуль тех. Точка. Пук. Бри, пук, зиль, аватры. Дегаги, маргарит, денагир, альма. Дегашаата, кай, малах. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы куф, п, вав. Вагу, негура, вихуле, двоеточие. Вото, гаор, омед, мина, шамай, вада, арец. Умир, коля, улам. Адше его атик йомин шигуга кетер. Вияша валя кисе карау и дагайну ад гмара тикун. Вот. И этот свет стоит... Смотри, внимательно слушай каждое слово, что он говорит. И этот свет стоит от небес до земли. И светит всему миру. Пока не вернется... Атик йомин, что это кетер. Слушай внимательно, потому что это тоже на шкале душ, это, конечно же, Йешуа. Йешуа в, как Машиах в Гмар Тикун. Что это кетер. Выяшав, и он сядет на трон, как полагается. Да, ну то есть, видишь, он здесь говорит, то есть до Гмар Тикуна. Ватога орка люльку лоба бавитеха, да гайну бабито. Бабитеха, извиняюсь, бабитеха, не бавитеха, а бабитеха. Пишется тоже так же само, но теперь я вижу смысл, что он говорит бавитеха, бавитеха. Он объясняет это. Еще раз. И этот свет, он включается весь в твоей, в бавитеха. И непонятно, что это такое в твоем доме, как будто бы. Но написание такое. А оно можно прочесть иначе. То есть бабито, то есть в твоей дочери. Теперь станет нам немножко яснее. То есть этот свет заключается, включается весь в твою дочь, в твоей дочери. Кибито шель раби Пинхас, айта эшет раби Шимон бен Йохай, умин гаорши нехлаль бы битеха. Йоце ор дак векатан шигу бен бито, раби Элазар в йоце лахуцу мои ред коля улам. Потрясающе. Ибо дочь раби Пинхаса была женой раби Шимона бен Йохай. И умин гаор, и от света, который включается в твою дочь, в твоей дочери, то есть в дочери раби Пинхаса, выходит свет тонкий и малый, что это сын его дочери. Раби Элазар. В ее целохуце он выходит вовне и светит всему миру. Это великие слова здесь, которые он говорит. Ашрей хелкеха. Счастлива твоя доля. Цепни, выходи, выходи, сын мой, выходи. Леха харей ота маргалита мира это улам. Иди за этой жемчужиной, которая светит мир. Яша омедет лаха. Ибо время пришло для тебя. Пируш, пояснение. Кибарте де раби Пинхас бен Яир, хайта эштошель раби Шимон, в немца раби Шимон калель, бабитошель раби Пинхас бен Яир. Ибо дочь раби Пинхаса бен Яира, его имя и его отчество, хайта и что она была женой раби Шимона, и получается, что раби Шимон включается в дочь в раби Пинхаса бен Яир. Акаванаги, сейчас объясняет. Акаванаги аль раби Лазар, шиецами ганегура деит калель бавет раби Пинхас бен Йохай, шигу раби Шимон, вы и что? Ашергу яца веир коля олам куло. Смысл этого в том, что это акаванаги, это указывает смысл этого, то есть указывает на раби Элазара, который вышел из света деиткалит, который включается в дом, в доме раби Пинхаса бен Йохай, что это раби Шимон его и его жена. Ашер Гу, что он, который, этот свет, который вышел и сосветил всему миру вместе, куло. Следующий от, поднимаемся в Зохар, от Куф Пей Зайн. Напак Микам и Викаем Лемайл Багу Арба. Утрин Говрин бегаде. Хаматрин ципорин дегавы атьян витасин альяма. Рамалон кола вамар. Ципорин ципорин. Де атун таасин альяма. Хамитон давах дебар йохай таман. Иштаги пурта. Амар ципорин ципорин. Зилу вативу ли. Точка. Парху вазилу агуло бьяма ваасли легон. Асулам, левая колонка, ссылка буквы КУФ ПЕЙ ЗАЙН. Напак МИКАМА И ВЫКАЕМ ВЫХОЛЫ. Вейточи. Яца Милфанав. Вамат Лейканес Беуния. Он вышел от них и стоял. Ваамат Лейканес и стоял. И входил, и стал входить в лодку. И собирался, лучше скажу, Амад Лейканес собирался войти на лодку. В лодку дословно. Ваю Емош на Янашим, и были с ним два человека. Рашдней Ципорим. Шагаю Баот, Веафот, Аля Ям. Он увидел двух птиц, которые приходили. Почему приходили, так говорится. И летали над морем. Римкулов Амар. Ципорим, ципорим, ареятен. Меофафот, аля я. Ареятем, эт амаком, шебен йохай шама. Он поднял свой голос и сказал. Поднял голос, то есть, и сказал. Птицы, птицы. Ареятен, меофафот. Вот вы ведь летаете над морем. Ареятем, видели ли вы место, где там сын Йохай? Точка. То есть, где он находится, где они прячутся, где... Хикаме ат вамар ципорим, ципорим, ципорим. Лехна вашавна ли. Он подождал немного и сказал. Птицы, птицы, идите и возвратитесь ко мне. Афу вагалху они продолжали летать. В них носу баям вагалху лаэн. И они вошли в море и пошли себе. Пируш, пояснение. Кераби Шимон барах мипней гамалхут шецивита цивита легарго. Вонистатер губно бабарах бамарата хада вело яду эйфогу. Он здесь немножко поясняет. Поясняет. Пояснение. Ибо раби Шимон убежал от, дословно, от царства, от властей, захватчиков, которые римские власти, которые там посадили установили свою власть в том месте. И он убежал от них. Что они приказали убить его. В Нистатере он скрылся и его сын в пещере, в одной пещере. И не знали, где он. Валькин яца Раби Пинхас бен Яир левакшо бае аям. И поэтому вышел Раби Пинхас, сын Яира, это его все полное имя, чтобы спросить мореходцев, то есть тех, кто по морю плавают, чтобы исправиться у них, вот, может быть, они знают что-то о его местонахождении, о их местонахождении. Следующий год Зохара Куфпэхэт. Аденапак га инон сипорин атем. Вапумах дехада минаиху патка хада. Ухтив бегавы. Дега бар йохай нафак мин маарата. Врабе лазарбре. Точка. Следующая страница. Ра азл азаль лгабы. В ашках ле мышане. В гуфе ми малы халуди. Точка. Баха. Бады вамар вой дехамитех баках. Точка. Амар заха хулка. Хулке дехамит ли баках. Дилмала ло хамит, хамита ли баках. Логавина баках. Точка. Патах раби Шимон. Бепикуде орайта. Вамар. Бепикуде орайта. Деягев кутша бригула. Исраэль кульгу бе орайта. Бе орах клаль кетиве. Возвращаемся на страницу Куф Пей Гимель. Левая колонка, ссылка буквы Куф Пей Хет. Аденапак га выхулая двоеточие. Митерам шияцалы анья. Вейнайбау ацепорим у бапия шелехад беген михтаве хаде векатув бетохо. Ашер раби Шимон бен Йохай Йоца минамара им раби Лазар бно. Прежде чем он вышел к лодке, выгинай, и вот прилетели, но дословно пришли птицы, вернулись птицы. У бапига шалихад, и в клюве одной из них записка. И написано в ней, что раби Шимон бен Йохай вышел из пещеры с раби Шимоном, с раби Элазаром, с его сыном. Аллах раби Пинхас Алав, пошел раби Пинхас к нему. У Мацауто Шаништана выгуфо малены кавим упецаи. Мирова ишивабам бамара. Здесь полнейшее внимание, что мы сейчас услышим. Умацао то, и он нашел его, что он изменился. И его тело мале некавим, полно дословно отверстий, то есть открытых ран, и пецаим, и ран. И он добавляет нам гасулам мирова и шива бамара от долгого сидения в пещере. Бахаймо вамар. Войше Рейтих о быках. Он плакал с ним и сказал: «Горе мне, что я увидел тебя таким, вот так, таким». Амарло раби Шимон, ашрей хелки шераита оти быках. Кимло рейти рейта оти быках, логейти быках, логейтиках. Вот смотри, что великий раби Шимон говорит. Мы это еще увидим дальше. Что он говорит? И что это нам еще напоминает? Марло сказал ему раби Шимон: «Ашрей хелки, счастлива моя доля, что ты увидел меня таким. Ким лора и та, ибо если бы ты не увидел меня таким, лоита, как-то не было бы так». Что это значит? Мы увидим сейчас. И он сейчас объясняет это слово «отверстие», да, что он на его теле были отверстия. Халудин, умилашон, шемахлидин, эт акарка, шепирушон, шеосимниковим, бекарка. Он поясняет это слово арамейское «халудин». Халудин – множественное число, да? Халудин. Халудин – это от выражения из Талмуда, Баба Батра. Здесь в скобках стоит Бет, двойной апостроф Бет. Это сокращение Баба Батра. Последние врата. Такой есть трактат Вавилонского Талмуда. И там это говорится. Вот это он нашел это выражение. Это из выражения «ше мехалидин это карка», что делают отверстия в земле. Да, то есть мехалидин. Что это означает? Мехалидин это карка. Что означает? Что осим никавимба карка. Что делают отверстия в земле. Патах раби Шимон бамитсвот атура ваамар. Пока это еще перевод нашего года. Мицвот, следующая страница, Куф Пей Далет, правая колонка, Асулам, Атура, Шинатана Кадош Баругулы Исраэль, Ктувот Кулан Батура Бадерах Клаль. Раби открыл раби Шимон, то есть открыл разговор, раскрыл тему. В заповедях Торы, то есть в отношении заповеди Торы. И сказал: заповеди Торы, которые дал святой благословен он Израилю, кто вот они написаны все в Торе в общем аспекте. Сейчас будем изучать дальше, что это все это означает. Пируш, пояснение. Кемеров шаним шаяшав бамара. А я мухрах лешев шам тохахоль. Кидей лехасот арубу веласот батура. Венехалат басаро мехамаце. Теперь полнейшее внимание к нему. Когда ты увидишь, что такое изучение Торы, тогда поймешь, зачем, тогда спросишь себя, а зачем я взялся за все это дело? Почему мне не просто кушать, пить, гулять, отдыхать и заниматься этим миром? Зачем мне нужна эта Тора, с которой страданиями изучение ее и применение внутри тебя появляется, рождается? Твое духовное начало, вечность, вечная жизнь. Но страдания, они страдания от любви дает Тора. Это приятные страдания, мой друг. Ибо в этом мире каждый человек, нет без исключения, каждый человек, он обречен на страдания, но страдания у него из-за его желания получать, из-за того, что он гонится за миражами. Ему все кажется, что вот я достигну этого. И это все как мираж в пустыне. Пояснение. Кемеров, ибо из-за долгих лет, которые он сидел в пещере, он должен, он обязан, он вынужден был сидеть там внутри песка. То есть, что значит? Он был закрыт песком, покрыл себя песком. Почему? Чтобы покрыть свою наготу и заниматься Торой, ибо запрещено заниматься Торой нагим. Надо покрыть себя. Понятно? Настоящее самое, конечно, покрытие себя – это хасадим, конечно. Тогда получает от Торы свечение хохмы. Но обязан быть покрытым. И вот он сидел многие годы покрытый песком. А почему песком? Потому что у него не было одежды. Конечно, у него была одежда, но какая одежда может выдержать столько лет сидения где-то в затхлой пещере? Конечно, она уже давно прогнила, это сгнила, как сказать, истлела вся его одежда, и у него не было уже одежды. И вот он сидел завернутый в песок. Венехала бисаро мехамаца, и поэтому его тело, на его теле сделались такие открытые раны из-за этого. Баха Алава Амар, он плакал о нем и сказал, Раби Пинхас: «Ой, Лишера и Тиха Баках, горе мне, что я увидел тебя таким. Анало Раби Шима, Ашрей Хилки, Ашераитани Баках, Шилвала Лораитани Баках, Логити Баках, Кломар Шлогити Зохе Легилуй Разин Деорайта, Киколь Ромамут Хохмато Агдула, Заха Беотам Юд Гимель Шаним Шая Мустар Бемара». И вот слушай здесь каждое слово, даже должен проникнуться этим. Вот здесь ты получаешь свою порцию спасения. Ответил ему Раби Шимон: «Ашрей Хилки, счастлива моя доля, что ты увидел меня таким, что если бы ты не увидел меня таким, Лора Глогаи тебе как, я бы не был таким. Каким таким? То есть, Шило Гаити Зохе, то есть, что я бы не удостоился. Что значит не был бы таким? Что я бы не удостоился раскрытия секретов Торы. Ибо все величие его, вся возвышенность его великой мудрости Раби Шимона Заха, он ее удостоился в эти 13 лет, в которые он был сокрыт в пещере. Ну, что это тебе это напоминает? Ты видишь, этот диалог напоминает диалог Иешуа и Петра, да, Петрус. Иешуа и Петра. И мы знаем, да, что когда Иешуа сказал им, своим ученикам, что через 3 дня то-то и то-то со мной произойдет здесь, и они меня убьют, и так далее, и так далее. Что сказал тогда Петр, скажем, Петрус? Он сказал: «Боже упаси, учитель, да, мой учитель, Боже упаси, чтобы такое что-то с тобой произошло». И что тогда ответил на это Иешуа? «Сатана, уходи от меня! Ты не понимаешь, что ты говоришь. Ибо без того, чтобы его распяли, Иешуа, не пришел бы в наш мир Руах Акодыш, Святой Дух, от Него же, в том месте, где Он находится, с правой руки от Творца. И вот нечто подобное звучит тоже здесь. Подобное я имею в виду в том же ракурсе. И вот мы видим, что некое подобие. Мы видим, что и Раби Шимон был стадией, одной из стадий Машиха. Патах Раби Шимон вехуле, двоеточие. Коля битцвот шабатура шенатана кадош баргула Исраэль ген ктувот кулам бадерах клаль. Вапасук брешит бара элоким. Адам амар вайги ор. Здесь тоже он великую вещь говорит. Открыл Раби Шимон, то есть открыл в аспекте, в разговор на тему мицвот, заповеди. Все заповеди, что в Торе, которые дал святой благословен он Израилю, они написаны в общем аспекте. Все они написаны в общем аспекте в стихе, то есть можно их увидеть все в общем плане, в общем аспекте, в стихе, в самом начале Торы, Брешит бара Элоким, в начале сотворил Элоким. До высказывания Творца Вайги Оры, пусть да будет свет. Там все это заложено, собственно говоря, все заповеди, будущие заповеди, которые раскроются народу Израиля, они все заложены здесь потенциально. Кмошо мер вагалех шигу митсват га ир а веонаша. Уба клулот коля митсват шабатура. И вот. Кмошо омер, как он продолжает говорить, объяснять, что это заповедь, и теперь тоже слушай абсолютно полнейшее внимание, что это заповедь страха и наказания, если его нет. Уба, и в ней, в этой заповеди, заключены все заповеди, что в Торе.